Глава 21. Рэндалл отбыл почти сразу же, наказав всем оставаться дома и ни в коем случае не покидать стены охотничьего уголка. Запереть окна и двери, поставив на них магические заклинания, вдобавок к тем, что выставил перед уходом он сам. Еще не паниковать. После чего быстро обнял свою матушку, поцеловал меня и ушел, растворившись в синей дымке магического перехода. Но я не смогла. Вернее, я могла не паниковать, но сидеть дома было выше моих сил. Поэтому, собрав в библиотеке всех домочадцев, а также находившихся в сознании и способных передвигаться пациентов, я рассказала им обо всем, что знала, попросив отнестись к моим словам с предельной серьезностью. И еще вооружиться. Нет, я не думала, что вирты придут за нашими тергами. Зачем им Зорган и Ирви, если у них целый завоеванный ими великий лес? Но если разлом откроется и прорыв все-таки состоится, то первый удар демонов придется по Монрею. Тогда городу не сдобровать. Правда, у нас было что противопоставить виртам. Рэндалл, насколько я знала, сперва собирался отправиться в управление, чтобы те поднимали на ноги народное ополчение, после чего, скорее всего, он отбудет в гарнизон, расквартированный неподалеку от города. А потом, если понадобится, попросит помощи у окрестных городов и даже из столицы. Но у меня все еще оставалась надежда на то, что они успеют и не позволят открыться порталу в Нижний мир. Потому что я знала, Рэндалл мне поверил, и тянуть он не станет. Вот и мы тоже не стали. Лорд Ворон вместе с Эстер занялись укреплением стен и окон. Рекс Миллиган, одолжив карету у герцогини, отбыл в жандармерию, несмотря на то, что он еще не до конца оправился от ран. Заявил, что в состоянии возглавить ополчение, потому что обладает достаточным для этого военным опытом. Попрощались. Мы с Лили попросили его быть внимательным и беречь себя. А сестры Лючия и Долорес, расчувствовавшись, благословили на воинские свершения. К этому времени сестра Флоренс уже привела в дом детей, крепко-накрепко закрыв двери опустевшего флигеля, после чего монахи деловито раздали всем домочадцам по дополнительному молитвослову. Заявили, что общее собрание и молитва состоится в библиотеке ровно через час, так что все желающие могут к ним присоединиться. Они собирались просить у богов о милости и защите тех, кто стоит на рубеже разлома, не допуская демонов в наш мир. Я знала, что желающие обязательно найдутся, да и сама испытывала потребность обратиться к высшим силам, попросив у них сберечь тех, кого любила и кто стал мне дорог. Но я собиралась сделать это молча и по дороге, потому что на общую молитву не успевала. Вместо этого я думала сходить в госпиталь и предупредить доктора Леграна. Если прорыв все же состоится, им стоит подготовиться к наплыву раненых. Затем я планировала отправиться на пожарную станцию в нашем конце Монрея. Она была всего в нескольких минутах ходьбы от охотничьего уголка. Они тоже обязаны узнать о грозящей городу опасности. «Я пойду с тобой», — спокойно произнесла Лили. Уставилась на меня, и я не увидела в ее глазах ни паники, ни страха. «Сделаем то, что должны». И мы сделали. Преодолев сопротивление со стороны герцогини и леди Диксон, все же вырвались из дома и добрались до госпиталя, где поставили в известность докторов. Густав Легран, покачав седовласой головой, спросил, нужно ли ему прислать магов в наш дом, чтобы обеспечить дополнительную защиту. На это головой покачала уже я. «У нас и так уже три мага», — сказала ему, потому что я тоже что-то достоила. «Да и мужчины в доме есть, так что помощь нам не нужна. А вот им не помешают все силы и полностью весь персонал. Кто знает, как там все обернется. Потому что когда мы с Лили и с все-таки приставленным к нам в сопровождающий молодым магом спешили на пожарную станцию, я заметила в сгущавшихся над горами сумерках далекие, но яркие вспышки. Это означало лишь то, что прорыв все же произошел, и на одном из склонов идет бой. «Поберегитесь!» — воскликнул маг, потому что мы с Лили остановились и, словно завороженные, разглядывали горы, прозевав появление кавалерийского отряда. Гикая, всадники вылетели из-за угла и пронеслись мимо нас. «Наверное, мой папа с ними», — произнесла Лили, уставившись им вслед. Отряд спешил в сторону гор. «Не станут же они держать его в тюрьме, если на город вот-вот нападут вирты?» На это я сказала, что не станут, хотя ни в чем не была уверена. Понятия не имела, как обстоят дела в гарнизоне и что происходит там, наверху. Признаюсь, я терялась в догадках, переживем ли мы вообще эту ночь. И тут, словно созвучный моим мыслям, раздался колокольный звон. Причем доносился он одновременно с нескольких сторон. Кажется, все храмы Монрея решили предупредить горожан о грозившей им опасности. «Пойдем побыстрее домой», — округлила глаза Лили, схватив меня за руку. «Нечего нам здесь стоять». И мы поспешили в сторону охотничьего уголка. По дороге я заметила, как горожане закрывали ставни и запирали двери. К тому же на повороте на Большую Морскую мы столкнулись с патрулем. И те нас обругали, приказав, чтобы мы сидели дома и не показывали и носа на улицу. Именно это мы и собирались делать — сидеть и не показывать. И еще молиться. Да, помолиться нам тоже не помешает. Затем потянулись долгие часы ожидания и терзания неизвестностью. Стемнело, но в доме почти никто не думал ложиться спать, если только продолжали в нем пребывать введенные в магический сон пациенты. Остальные собрались в нашей с Лили комнате на втором этаже, приглушили свет, оставив лишь пару свечей на дальней полке. После чего по очереди глядели в окно, выходящее в сторону гор, пересказывая друг другу, что происходит на улице. К этому времени мы не только закрыли двери и ставни на первом этаже, но еще и заколотили их досками. Джаспер, его отец и лорд Ворон постарались. Эти самые доски еще утром доставили с лесопилки для починки террасы и перил, так что они пришлись как нельзя кстати. Затем мы закрыли остальные окна на втором этаже, оставив лишь одно в нашей с Лили гостиной, после чего Редвард и Эстер еще раз проверили защитные заклинания. Мы сделали все, что могли. Оставалось лишь ждать и переживать за тех, кого мы любили и к кому привязались всем сердцем, думать о них, потому что сейчас они были на передовой, встретившись с опасностью из Нижнего мира лицом к лицу. Говорили об этом с леди Каталиной и леди Филией. Эстер тоже пришла, уселась на край софы и обхватила себя руками, на что Лили ее обняла и притянула к себе, стараясь утешить. Были и лорд Ворон, и его Дорси, и Мона, и Нана, и монахини. Они тоже все это время были с нами, стараясь поддержать и утешить. Внизу остались лишь Джаспер с отцом. Караулили на всякий случай. Но я надеялась, что вирты так далеко не пройдут. Их не пропустят, и они не доберутся до Монрея. Дети давно уже спали в моей кровати. Терги перебирались с рук на руки, от одного к другому, посылая нам лучи любви и пытаясь хоть как-то успокоить. Но как тут успокоиться, если бой, мы это видели по магическим вспышкам, постепенно перемещался со склона все ближе и ближе к городу? «Давайте еще раз помолимся за всех, кто нас защищает», произнесла сестра Долорес, и мы дружно повернули головы. «Очень здравая мысль», — устало отозвалась леди Каталина, и я почувствовала пожатие ее руки. «Но, пожалуй, нам все-таки стоит сделать небольшой перерыв в молитвах и что-нибудь перекусить». На это Нана встрепенулась, заявив, что она сейчас же все принесет, и поспешила из комнаты. «Ну же, Робин», — улыбнулась мне герцогиня, — «на вас и лица нет. Не стоит так сильно переживать из-за моего сына. Корнвейв так просто не убить. Вот что я вам скажу. Мой муж столько раз выходил из боев без единой царапины, что я свято уверовала в их неуязвимость. Правда, сгубило его совсем другое. Самое, что ни на есть, банальное воспаление легких». «Это-то уж совсем не к месту», — сказала Каталина, — нахмурилась леди Диксон, потому что я, не выдержав, всхлипнула. После чего, да, я увидела это своими глазами, Филия обняла Лили. «Не плачь, деточка, Диксоны тоже живучи, вот увидишь. У вас все будет хорошо, и у меня еще появятся внуки». И тут же осеклась. «Мой сын обязательно вернется», — добавила она твердо. «Еще он нас всех спасет, потому что его прибор предупредил о нападении заранее». Так и произошло. Домой вернулись и Рэндалл, и Корвин, и два наших мага, и даже Рекс Миллиган. Он тоже вернулся. Правда, на шее у него никто не висел, но мы были очень рады его видеть. Но этому предшествовали те самые мучительные часы ожидания, наполненные страхами, переживаниями, молитвами и полными ужаса вздохами, потому что бой не только добрался до Монрея, но Вирта еще и оказались на большой морской улице. Мы видели своими собственными глазами, как трое наших военных сражались с высоченным черным существом, которое оно что-то держало в руке, из чего палило по ним боевыми молниями. Правда, очень скоро Вирт лишился всего, и рук, и оружия, а потом и головы. Но он был не один, еще несколько этих самых черных фигур вынырнуло откуда-то со стороны пустыря и амбарных помещений, после чего они прошли по улице мимо охотничьего уголка. А наших военных на большой морской уже не было. Убив первого Вирта, они куда-то дружно поспешили и исчезли в черноте ночи. На это мы кинулись с Эстерой лордом Вороном вниз, готовясь отразить нападение демонов, если те начнут врываться в жилые дома, а гвардейцы не успеют на подмогу. Внизу нас ждал Джаспер, вооруженный вилами. Его отец с непонятно откуда взявшейся, поржавевшей шпагой в руке, и Нана с разделочным ножом. Мона со шваброй не отставала. Лили сжимала маленькие кулачки, а монахи не всегда были готовы разить словом богов нечисти с другого мира. Но нам не пришлось. Леди Филия и герцогиня возвестили со второго этажа, что гвардейцы подоспели вовремя. Они справились с виртами и сами, так что на наши двери и окна никто не покусился. И с этого момента ни один демон на Большой Морской так и не появлялся. Но мы ответственно караулили возле дома, сменяя друг дружку. Наконец начало светать. Леди Филия заснула в кресле в гостиной на первом этаже. Герцогиня дремала в соседнем. Лорд Ворон давно уже унес сморенную усталостью Дорси в ее комнату, а Мона, кажется, спала в Привратницкой. Моя очередь дежурить у окна закончилась час назад. Я тоже улеглась в постель. Но заснуть так и не смогла. Обнимала детей, устроившись в одежде на краю кровати, тогда как лорд Ворон, вернувшись, понес совершенно выбившуюся из сил Эстер назад, в ее комнату. Именно тогда в дом постучали. «Это мой папа!» — вбежала ко мне в спальню Лили. Оказалось, была ее очередь караулить возле окна, и она увидела со второго этажа, как тот шел по дорожке от калитки. «Робин, ему нужно открыть, он принес нам новости!» Мы открыли, и в моментально проснувшийся дом вошел капитан Шелс, высокий, широкоплечий, с залихватскими усами на усталом лице. Глядя на него, я отстраненно подумала: «А ведь хорош!» Глаза блестят, усы подкручены, кое-где на светлом мундире видны следы черной крови виртов. Правый рукав обуглен, но вид у капитана был смелый и бравый. Принял из рук Наны. Она, кажется, так и не уснула, наготовив на целый гарнизон. Рюмку коньяка. Выпил залпом, ухнул одобрительно, занюхал хлебом, после чего с явным интересом уставился на проснувшуюся Филию Диксон. Затем перевел взгляд на герцогиню. И куда с большим интересом, надо признаться. «Дамы», — поклонился им, после чего притянул к себе Лили и поцеловал дочь в лоб. «Победа», — заявил нам, обведя всех глазами. «Мы разбили демонов на голову, а потом подтянулись еще маги, и они всей честной компанией закрыли чертов разлом». Услышав это, мы тут же принялись поздравлять друг друга с отличными новостями. «Милорд-герцог Суэски попросил меня лично заехать в дом на Большую Морскую и передать его невесте», на это я округлила глаза, «что все закончилось. Потери с нашей стороны есть, и они довольно существенные, но ни один из тех, кто живет в этом доме, не пострадал. Именно это он и хотел вам сообщить». Тут сбежавшая по ступеням Эстер ахнула счастливо, а потом почему-то стала заваливаться на бок, и мы принялись ее ловить. Монахи не склонились, захлопотали над потерявшей сознание девушкой, заявив нам, что с ней все будет в порядке, а Лили еще раз обняла отца. «Значит, разлом закрыт?» — поинтересовался у капитана Шелса лорд Ворон, и тот кивнул с довольным видом. «Что с виртами? Их удалось уже отловить?» На это капитан заявил, что благодаря чудесному прибору лорда Диксона потери получилось минимизировать, и что все вирты, опять же благодаря этому прибору, в скором времени будут пойманы и уничтожены. Но нам стоит сидеть дома за закрытыми дверьми, ровно до момента, пока маги и военные не убедятся, что ни один из демонов больше не разгуливает на свободе. Это произойдет в ближайшее время, потому что над этим работают сильнейшие маги Монрея. Еще те, кто подоспел им на помощь из соседних городов. Да и ему нужно идти. Срочное донесение в мэрию. После чего, откланившись, он покинул дом. «Господин Шелс!» — окликнула я, догнав капитана возле калитки. «Прошу вас, уделите мне ровно одну минуту». «Вы ведь подруга Лили?» — спросил он. «Та, что приютила мою дочь, пока я испытывал... небольшие затруднения определенного характера?» «Именно так», — согласилась я. «Меня зовут Робин Дорсон. В его глазах что-то промелькнуло. И Лили живет в моем доме, из которого я собираюсь в будущем сделать лучший отель на восточном побережье Атрии. Мне бы хотелось, чтобы ваша дочь имела долю в нашем общем деле, потому что...» Он склонил голову, уставившись на меня заинтересованным взглядом. «Мы с ней сестры, не так ли?» — произнесла я. «Вашу покойную жену звали Августа Дорсон, в девичестве Лорейт? Может, Клеменс Шелс и был золотым мечом Атрии, но держать удар у него получалось так себе, средненько». Он моргнул, затем отшатнулся, после чего пробормотал что-то нечленораздельное. «Все в порядке», — улыбнулась я, и у меня вышло это сделать легко и от души. «Я не собираюсь упрекать вас в том, что вы увели мою мать из семьи. Я не буду спрашивать, испытывала ли она муки совести из-за того, что бросила моего отца и меня. Это был ее выбор, и она его сделала. Ну что же, мама мне заменила Нана. И да простят меня боги, это был вполне равноценный обмен». «Итак, вы хотите узнать, как звали мою покойную жену, юная леди?» — спросил у меня Клеменс Шелс, подкрутив усы. К этому моменту он вполне пришел в себя, но все еще выглядел ощетинившимся, словно морской еж, и мне почему-то показалось, что он собирается мне соврать. «Нет», — сказала ему, — «пожалуй, мне не потребуется ваш ответ. Удачи вам, капитан, во всех ваших начинаниях». После чего, еще раз улыбнувшись и поблагодарив его за то, что он принес хорошие новости, я вернулась в дом, где уже очень скоро обняла Лили, свою единоутробную сестру. «С нашими мужчинами все хорошо», — сказала ей. «Поэтому давай-ка мы с тобой займемся чем-нибудь полезным. Пациентами, например. Еды у нас на целый гарнизон, так что не помешает всех накормить. К тому же скоро придут доктора, и мы сможем усадить за стол еще и их. А затем подумаем, скольких мы сможем взять и где еще разместить раненых, потому что в госпитале, подозреваю, не то что свободных мест, но даже свободного воздуха уже не осталось. Помнишь, твой отец сказал, что потери с нашей стороны довольно большие? Значит, и пострадавших окажется не меньше». Лили кивнула, и мы с ней вернулись к привычным делам. Затем пришли доктора, а чуть позже в доме появился Рэндалл, в пропахшей боевой магией и чужой кровью одеждой, с подпаленными с одного бока волосами. Улыбнувшись своей матушке, он утащил меня целоваться на морской берег. «Все закончилось, Робин», — заявил он, когда мы с ним дошли до волнореза. Там Рэндалл снова меня поцеловал, а я поцеловала его в ответ. «Ты прав», — отозвалась я. «Все закончилось. Но начинается нечто новое, несомненно, более прекрасное. Наверное, для этого мне нужно было привезти с собой семейную реликвию из столицы, но, признаюсь, у меня нет ни времени, ни желания ехать за ней в Харден. Так что прабабушкино кольцо я вручу тебе чуть позже. Хотя я должен сразу же тебя предупредить. Оно довольно-таки уродливое». «Погоди», — выдохнула я, почувствовав, как бешено заколотилось мое сердце и вспотели ладони. «О чем ты мне сейчас говоришь? Какое еще кольцо?» «Я говорю о нашей с тобой свадьбе, Робин, и о семейной реликвии, которую носили все невесты Корнвейв. Ты же выйдешь за меня замуж? Видишь, я спрашиваю это так, словно нисколько не сомневаюсь в твоем ответе. На самом деле все должно было произойти еще в Хардоне, сразу же после первой нашей встречи в доме твоего дяди. Будь я чуть более проницательным, то сэкономил бы тебе и себе время. Время, которое мы могли быть вместе». И тут же снова спохватился. «Робин Дорсон», — произнес он торжественным голосом, — «прошу тебя стать моей женой, потому что я тебя люблю». «Конечно же, я выйду за тебя замуж», — отозвалась я, больше не в силах удерживать улыбку. «Я поняла это сразу же, как только тебя встретила еще в дядином доме. «Я тоже тебя люблю, Рэндалл Корнвей. В этом у меня нет ни малейших сомнений». Но, как оказалось, на волнорезе мы были не одни, потому что с двух сторон тут же раздались тонкие голоса. «И я тоже. Тоже люблю. Люблю!» Терги забегали возле наших ног, просясь на руки. «Погодите немного», — строгим голосом сказал им Рэндалл. «Я просто обязан поцеловать свою невесту». Услышав это, Зорган и Ирви уселись рядышком на камнях и с умилёнными выражениями на мордочках принялись ждать, когда Рэндалл наконец-таки поцелует свою невесту, то есть меня. И ждать им пришлось долго, потому что наш поцелуй порядком затянулся.